Дорогие друзья радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня из первого послания к Фессалоникийцам, 5 главы, от стиха 14 по 24. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». В этом месте Священного Писания находим много наставлений, данных Духом Святым через апостола Павла церкви в Фессалонике, а через них и для всех нас, включая и вас, дорогие слушатели. Наше внимание сегодня мы хотим обратить особенно на стих 18, где написано для нас, чтобы мы за все благодарили Господа. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Этот стих является ключом ко всем другим истинам, выраженным в прочитанном нами месте Писания. Если мы научимся за все благодарить, то тогда нетрудно будет для нас вразумлять с любовью бесчинных или утешать малодушных, поддерживать слабых и быть долготерпеливыми ко всем. Если наше сердце будет исполнено благодарностью Господу за все, тогда нетрудно нам будет всегда радоваться, непрестанно молиться, не угашать духа, не уничижать пророчества, держаться только хорошего и удерживаться от всякого рода зла. Истина Слова Божия, выраженная словами «за все благодарите», есть одна из важнейших истин, которую необходимо всем детям Божьим воспринять и усвоить очень хорошо, ибо от нее зависит успех нашей христианской жизни и нашего служения Господу. Я много раздумывал над этим, и раньше, чем сказать об этом вам, дорогие братья и сестры, друзья, я применял ее к себе и нашел, что здесь кроется великий источник благословений Господних для всех нас. Подойдем же ближе к этим словам и вдумаемся в их значение. Здесь сказано «за все благодарите». Это значит, что исключения совсем никакого нет. То есть, что бы ни случилось в нашей жизни, что бы ни встретилось на нашем пути следования за Христом, мы должны за все без исключения благодарить Господа. Когда мы говорим об этом, сразу же нам вспоминаются вещи в нашей жизни, за которые, по-человечески говоря, невозможно благодарить. Если мы часто имеем проблемы, то мы как будто бы не можем благодарить. Если мы что-то приобрели, получили подарок, или что-то хорошее встретилось нам, то, конечно, мы согласны и готовы благодарить и Бога, и людей, которые способствовали нашему успеху. Но вот случилась беда, постигло горе, несчастье, потеря ценностей, близких, родных или что-то подобное. Можно ли за это благодарить? Слово Божие нам говорит «за все благодарите». Это значит «за доброе и за плохое». Но как это может быть возможным? Я думаю, что мы больше сможем это понять, когда увидим нас несколько причин, почему мы должны благодарить за все. Господь не желает приказать нам что-то и требовать от нас, не объяснив нам причины, почему Он так повелевает нам. Вот некоторые причины, почему мы должны благодарить Господа за все, которое открывает нам Слово Господне. Первая причина записана в послании к римлянам, 8 главе и стихе 28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Обратите внимание на слово «все». Опять-таки исключений здесь не может быть. То есть все плохое, как мы называем, и хорошее, как мы это называем, содействует ко благу. То есть на добро верующему в Бога человеку. Нам трудно понять, как это плохое происшествие или случай в нашей жизни может содействовать нам ко благу. Но на основании этого стиха Писания можно сказать, что ничего плохого нет из того, что случается с нами, так как во всем этом есть рука Божия, и все это должно быть нам на пользу. А поэтому Господь ожидает от нас благодарности за это. Эта истина нелегко умещается в наш разум, и тем более в наше сердце. Здесь нужно заметить, что Господь для каждого из нас имеет свой божественный план, который превосходит наши плотские понимания, и который сам Господь проводит в жизнь в нашем существе или в нашей жизни. Есть цель жизни высшая, чем мы ее понимаем. И часто мы, руководствуясь своими ограниченными пониманиями, протестуем против Бога, противимся Его работе над нами, забывая, что все, что с нами случилось, допустил Он сам. И все это содействует к нашему благу, которое мы сейчас, возможно, и не понимаем. Дорогие братья и сестры, если бы наше спасение кончалось прощением наших грехов и наследием вечного Царства Христа, то сразу же после покаяния в грехах, как только Господь простил твои и мои грехи, Он сразу же забрал бы нас на небо. Но почему-то Он оставляет нас на этой греховной земле, полной неудач и всяких невзгод, и мы должны годами скитаться по ней, как странники и пришельцы. И в этом есть у Бога план для нас, и что-то высшее, чем прощение грехов. Жизнь верующего на земле – это процесс преображения его в образ Христа. В послании к римлянам 8:28-32 мы читаем следующее. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Вот здесь главная причина этого всего, или здесь открывается этот чудный план Божий для каждого верующего человека. Господь нас предузнал еще в прошлой вечности и предопределил для спасения. Но это спасение заключается не только в том, чтобы избавить нас от вечных мучений в аду, но чтобы преобразить нас в образ Его возлюбленного Сына, то есть Иисуса Христа, сделать нас подобными Сыну Божию. И это подобие, дорогие друзья, начинается здесь на земле. Оно начинается со дня нашего уверования в Господа Иисуса Христа. И поэтому все то, что происходит в нашей жизни, что, как мы говорим, случается в нашей жизни, оно не случайное, а это было специально определено Богом, чтобы нас потихоньку обновлять, преображать в образ Божий. Писание говорит, что когда мы Его увидим, мы будем подобны Ему. Но в другом месте сказано, что здесь на земле, в церкви, Бог поставил служителей, чтобы они помогали верующим возрастать в образ или в возраст Иисуса Христа. И поэтому, когда Он говорит «за все благодарите», Он хочет, чтобы мы поняли эту истину. Я вам скажу еще одну вещь. Если мы за все благодарим, нам много легче. Есть вещи в нашей жизни или что-то случается, что мы его исправить так и так не можем. Вот, например, болезнь. Трудная болезнь, тяжелая болезнь. Мы не можем ничего помочь. Но если мы будем роптать, будем противиться, еще хуже будет переносить эти трудности, эту болезнь. Поэтому, когда Дух Святой через Святое Писание говорит нам «за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия», Он имеет в виду великое благо для нас. И здесь мы читали, что вместе с Христом, который даровал нам Отец как Спасителя, Он дарует нам также все то, что имеет Христос. Мы еще об этой истине будем рассуждать в последующих программах. Но сегодня, дорогие друзья, те, которые, может быть, разочаровались уже в жизни, помните, благодаря за все вы исполняете волю Божию. А те, которые никогда еще не покорялись воле Божией, покоритесь сегодня, начните Его благодарить, и вы узнаете, как счастливы будете даже на этой страшной земле. Пусть Господь вам поможет принять Его благодать, Его Слово и найти покой вашим душам.